Послание к евреям. Время от времени вы услышите, как кто-нибудь сделает заметку. Ветхий Завет в Библии является просто собранием старых рассказов, но фактом является то, что они содержат важные уроки для нашего поучения. Бог записал их, чтобы помочь нам. Записи о постройке скинии в пустыне со всеми деталями ее постройки и употребления изображает основные истины о христианской жизни. История Божьего действия и отношения к народу израильскому является иллюстрацией для нас, как Бог поступает с нами сегодня. Господь не выпустил ошибок и промахов, совершенных ими, для того, чтобы мы могли учиться на их ошибках. Когда мы изучаем Библию, мы очень быстро находим, что вся Библия является пищей для нашей души. Несмотря на то, что вся Библия не была написана непосредственно нам, однако она вся была написана для нас. В послании к Римлянам, 15 главе 4 стихе сказано: «А все, что написано было прежде, написано нам в наставление». Когда первое послание к Коринфянам ссылается на историю Израиля в Ветхом Завете, оно говорит: «Все это происходило с ними как образы, а написано в наставление нам, достигшим последующих веков». 10 глава, 11 стих. Итак, изучение истории Ветхого Завета может быть важным для нас. Богу было угодно записать основные сообщения о многих героях веры, которые были в прошлом. Список их находится в 11 главе послания к евреям. Мы изучаем их на протяжении нескольких недель. Сегодня мы будем изучать стихи с 29 по 31. Прочитаем их. «Верою перешли они Черное море, как по суше, на что, покусившись, египтяне потонули. Верою пали стены Иерихонские по семидневном обхождении. Верою Раав, блудница, с миром принявший соглядателей и проводивший их другим путем, не погибла с неверными». Бог часто испытывает нашу веру. Это также можно выразить иначе. Бог доспускает, чтобы вера наша была испытана. Когда мы вначале поверили в Господа, вера была полна свежих идей и готова действовать. Но часто мы находим, что она не имеет опыта и смешана с самоуверенностью. Ранние испытания поэтому полезны и помогают нам осознать нашу полную зависимость от Господа. Будучи так зависимыми от Господа, мы обнаруживаем снова Его верность и научаемся не полагаться на свою плоть. Давайте посмотрим на 29 стих. «Верою перешли они Черное море, как по суше, на что, покусившись, египтяне потонули». Когда мы возвращаемся к историческим записям книги «Исход», мы находим, что Бог славно вывел израильский народ из их рабства в Египте. Это было великим образом искупления, так как в каждом израильском доме была пролита кровь Агнца. И потому, что с верою употребили кровь, эти израильтяне избежали Божьего суда и были выведены рукою Божию из египетской страны. В действительности в каждом доме была пролита кровь. В египетских домах, где они не уповали на Господа, и где не была пролита кровь Агнца, умер старший сын от суда Божия. Иначе говоря, в каждом доме произошло одно из двух. Или они закололи Агнца, и кровью его помазали косяки дверей их дома, или старший сын их дома был убит Богом. Это является важным уроком для нас сегодня. Бог ясно заявляет: каждый рождается грешником. Также заявлено, что возмездие за грех – смерть. Потому что все мы грешники, мы все должны заплатить за грех смертью. Сегодня мы либо примем обеспечение смерти Христа за наши грехи на Голгофе, или мы заплатим нашей собственной смертью. Это, как вы видите, иллюстрировано в книге «Исход» 12 главе. Теперь, после такой великой искупительной ночи, которая называется Пасхой, Бог вывел свой израильский народ из египетской страны. Рассматриваем нами стих говорит, что они перешли Черное море. Книга Исход, 14 глава, описывает Израиля как бы направляющего вся в западню. Горы находились с обоих сторон, Черное море спереди, и египетские войска фараона нажимали сзади. Был открыт единственный путь вверх. Казалось невозможным. Библия говорит: «И возопили сыны Израилевы Господу». Их упроки вождя их Моисея указывали, что вера их была сильно избита, а их вопль к Богу свидетельствовал, что она была еще живая. Всегда помните, что трудности не являются доказательством, что вы в неволе Божией. Они обыкновенно ведут нас к большему пониманию и уважению Господа. Когда мы водимы им, нам нужно ожидать горы, море и вражеских сил. Слово нашего Господа относительно Его церкви было: «И врата ада не одолеют ее». Как Израиль был победоносным, так и мы имеем обетование победы во Христе. Победы в Ветхом Завете включали физические победы, в то время как наши победы сегодня являются в основном духовными победами. Когда Израиль встретил, что казалось было затруднительным положением, Моисей сказал им: «Стойте», а Бог сказал им, чтобы они шли. Обои были правы. Стояние было приготовлением, чтобы идти вперед. Моисей со своей верой, теперь очищенной и созрелой за 40 лет ожидания, мог контролировать беспокойство израильского народа с его уверением: «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне». Однако, несмотря на его смелость пред людьми, Моисей проявил доказательство некоторой паники в вопле Господу, ибо чувствовался некоторый упрек в ответе Господа: «Что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли». Господь как бы говорил: «Привел ли вас на это место, чтобы предать вас в руки фараона?» Таким образом, с упреком и уверенностью, веруя, перешли они Черное море, как по суше. Удивительно, как все легко сделалось верою. Невозможное становится величественно простым. Верою Бог делает кривое прямым и неровное гладким. Израильский народ не переплыл, не построил флот барж. Он перешел. Это не была великая ловкость человеческих инженеров, которая переплавила их через Черное море. Бог послал свой восточный ветер, и Бог держал стены воды, когда его народ проходил по сухой земле. Египтяне дерзнули сделать то же самое, но были потоплены. Что было со стороны Израиля верою, то было безумием со стороны египтян. Безопасный путь для веры является погибельным путем для неверия. Библия провозглашает, что Господь вывел Израиля из Египта, чтобы он мог привести его в обетованную землю. Пустыня не была местом назначения для его искупленного народа, но страна, текущая молоком и медом, которая была Ханааном. Послание к евреям имеет много чего сказать относительно многих, которые не доверяли Богу достаточно, чтобы войти в обетованную землю. Но это не упомянуто. Только сравнительно немногие действительно вошли в Божию обетованную землю. И все это для нашего поучения. Это напоминает нам то же, что многие употребляли веру, чтобы оставить Египет своего полного рабства греху, но не последовали в Ханаан полной победы. Готовые принять свободные предложение Евангелия, они повернулись назад от цены полного посвящения. День решения и возможности нашел Израиля нерасположенными. Из Каздес в Арни они отступили к чему-то меньшему, чем было нормальное переживание христианина. Не будем отступать назад, но идти вперед к тому, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Как Черное море принесло испытание их веры, так Иерихон испытывал их веру, когда они стремились войти в обетованную землю. Стены Иерихона были достаточно толстыми, чтобы выдержать нападение армий, но марширование израильской армии вокруг этих стен с верою было не по их силе. Бог повелел им маршировать вокруг тех стен 7 дней. И тогда приказал им, чтобы 7 священников трубили юбилейными трубами. И когда затрубит юбилейный рог, тогда весь народ должен воскликнуть громким голосом с верою, веруя, что они будут иметь победу. То, что казалось безумием для мира, было послушанием веры и принесло победу. Профессор может сказать, что эти стены пали в результате великого землетрясения, но мы видим веру за разрушением этих стен. Возможно, что Бог употребил землетрясение, как Он употребил ветер на Черном море, однако это была рука Божия за всем этим в ответ на веру Его собственного народа. Чудо Божие заставило эти стены Иерихона пасть, дав армии Израиля свободный доступ в город. И лопата археолога просто подтверждает этот факт. Что в вашей жизни препятствует вашему посвящению, победе и полезности? Какое решение вы должны сделать, чтобы войти в жизнь с избытком? Повествование Иерихонской битвы иллюстрирует нам, что мы можем наслаждаться победой во Христе верою. Если вы еще не познали прощение ваших грехов, поверьте в смерть Иисуса Христа на Голгофе как обеспечение за ваши грехи. Если вы приняли Христа верою, тогда идите и наслаждайтесь также Его победой и избавлением веры. Аминь.